Только потом пришел низкий дрожащий звук, многократно раздробленный бесчисленными поворотами каменной пещеры. «Это похоже на взрыв. Скажи мне, эти стражи, охраняющие дверь, на что они похожи? Как выглядят?» Девушка отвечала глухо, не глядя ему в глаза. «Это куклы. Грубо вылепленные куклы, едва похожие на человека. У них нет даже лица, только волшебная сила деймов, данная на один раз. Ее хватает на день, иногда на неделю или месяц. Им дают только одно задание. Как только волшебная сила уходит, они вновь превращаются в мертвых кукол». «Почему ты спросил? Ты думаешь...» «Нет, это было бы слишком просто, слишком легко. Деймы умеют красть души людей. Над таким человеком их власть незаметна, и лишь иногда...» Он смаковал, повторяя раз за разом только что открытую и такую, в сущности, простую истину. «За роботом не нужно устраивать сложную охоту. Роботу достаточно отдать приказ. А он человек. Что бы там ни говорило, это порождение мрака». Шум воды за их спинами между тем нарастал. Они бежали вдоль штольни. Теперь она пошла круто вверх. Ноги то и дело соскальзывали по поверхности камня, проваливались в какие-то рытвины. Иногда попадалась коварная мелкая осыпь, и тогда двигаться вперед становилось совсем трудно. Элия окончательно выбилась из сил. Временами ему приходилось нести на руках постепенно слабевшую девушку. Грозный шум воды у них за спиной стал отчетливо слышен. Вот-вот должна была наступить развязка. Роман понимал, что на такой глубине, на какую они опустились, у них ни малейшей надежды на спасение. Напор прорвавшейся воды будет слишком мощным. Скорее всего, их попросту разобьет о стены первым же валом. Штольня выпрямилась и загнулась. Луч фонаря уперся в преграду. Это был тупик. В первые мгновения сознание, отказываясь принять очевидность, мучительно искало выход. Но его не было. Возвращаться бессмысленно. До настигавшего их потока оставались считанные десятки метров. Прямая штольня, по которой они уже шли несколько часов, уперлась в сплошную монолитную скалу. Свет фонаря тонул в ее матовой шероховатой поверхности. Монолит казался вплавленным в стены пещеры. Ни сверху, ни с боков не было видно ни малейшей трещины. И вдруг Элия прошептала. «Кажется, мы дошли. Мы все-таки успели». «О чем ты?» «Это же дверь. Перед нами дверь. Неужели ты не видишь?» Он не видел ничего, кроме глухого скального монолита. «Стражей нет. Мы все-таки опоздали. Или они их увели. Это уже не важно. Нет стражей, значит, нет двери. Вместо нее остается непробиваемая скала». В голосе Элии звучало отчаяние. Шум воды нарастал, и стены пещеры вибрировали в такт с могучим, стремительно несущимся потоком. Бывают в жизни мгновения, когда человек ощущает в себе силы, о которых не подозревал раньше. Возможно, это было одно из таких мгновений. Возможно, только что сделанное открытие. Независимость от чужой воли придала Роману уверенности. А может быть, причина была совсем в ином?